Глава 4. Когда стрела сорвалась с тетивы, я уже знал, что попаду в мишень. Вот раздался громкий стук о дерево, и вся толпа заволновалась, а затем ахнула. Моя стрела попала точно в центр, расщепив дротик оппонента. Глава клана посмотрел в бинокль, а затем бросил на меня удивленный взгляд и вновь смотрелся вдаль через свое устройство. Мой противник увидел результаты через прицел, в его случае удивление перемешалось со злобой. «Как ты это сделал?» — вскрикнул Шрам, выпучив на меня красные от недосыпа глаза. «Усилил стрелу? А магия? Тогда все с тобой ясно!» И повернулся ко всем. «Он использовал магию!» «Не мели чушь!» — вступился за меня шаман. «Парнишка не мог такого сделать с помощью магии. Потенциал не тот!» «Я требую повторного выстрела!» — закричал Шрам. Шаман переглянулся с главой клана, и тот нехотя кивнул. «Не вижу особого смысла», — тем не менее скептически заметил Виссарион, «учитывая то, что сейчас сделал этот парень». «А что он сделал?» — злобно скривился Шрам. «Случайно расщепил мой дротик?» «Что, Серафим, сбили с тебя корону лучшего снайпера?» — насмешливо раздалось из толпы. «Вон какой злой, не любит проигрывать», — поддакнул кто-то еще. Парень злобно ощерился, посмотрев в ту сторону, откуда донеслись обидные слова. Затем повернулся к шаману. «Я готов, погнали!» Он быстрыми оточенными движениями зарядил винтовку очередным дротиком, встал в стойку, подкрутил ролик на прицеле. Прицелился, на секунду задержав дыхание, а затем выстрелил. Я посмотрел в сторону мишени. Дротик попал в яблочко, но не в центр, а ближе к границе сектора. «Если повторишь, пацан, я возьму свои слова обратно, но вряд ли у тебя получится!» — иронично улыбнулся охотник, засияв взглядом победителя. «Вот же мудак самолюбивый!» Я взял стрелу и вышел к огневому рубежу. Переждав сильный порыв ветра, выставил лук, резко натянул тетиву. Слух уловил еле слышный щелчок в деревянной основе. «Только не подведи, дай выстрелить еще раз!» «Пожалуйста!» И мои мысленные мольбы увенчались успехом. Стрела сорвалась с тетивы. Услышал я, а скорее почувствовал отчетливый звук попадания. Толпа заволновалась, а глава клана, всматривающийся в бинокль, аж подскочил на своем троне. «Ну надо же!» — ухмыльнулся он, покачав головой, переводя взгляд на парня со шрамом. «Ну что, Серафим, уделал тебя парнишка, причем второй раз. Его стрела точно в центре, как и первая». Серафим молчал, осмысливая поражение. «Ну что ж, оставайся пока у нас, выгонять не будем», — громко обратился ко мне глава клана, чтобы слышали все собравшиеся на стрельбище. «Ты сдержал свое слово», — он повысил голос и добавил уверенности. «И никто тебя здесь не тронет, иначе будет иметь дело со мной». Договорив, глава клана вместе с охраной и шаманом ушел. Мы встретились взглядами с покрасневшим от злости Серафимом. «Проигрывать тоже надо уметь», — широко улыбнулся я ему. «Ты дал слово, помнишь?» «Пошел ты», — тихо огрызнулся парень, а затем громко ответил. «Я беру свои слова обратно. Был неправ». Со злостью отшвырнув винтовку, которая тут же попала в руки какого-то пацана, он направился к мишени. Видимо, хотел рассмотреть поближе свой позор. И чего любоваться, или он хотел свои дротики достать? Ко мне подошел довольный Лука. «Поздравляю, Иван! Удивил ты старика! А повидал я многое за свою долгую жизнь. Очень многое!» — заявил он многозначительно, а затем хлопнул дружески по плечу. «Познакомлю тебя сегодня с одним хорошим товарищем. Ты ведь уже уши навострил в город, так ведь? А он как раз поможет. Тебя же, скорее всего, искать будут». Когда мы уходили со стрельбища, я покосился на лук, на ходу осмотрел его. Мой слух не обманул меня. На древке виднелась еле заметная продольная трещина. Через колено я поломал основу пополам. Что удивительно, она легко треснула. А затем откинул в заросли две деревяшки с болтающейся на них медвежьей жилой. «Ты сбрендил?» — остановился Лука, выпучившись на меня. «Зачем? Лучше бы отдал соклановцам, если не нужно тебе. Или вон мальцам. Они драться за него готовы». «Не хочу им навредить», — пожал я плечами. «Не понял», — покосился на меня старик. «Деревянную основу под лук нужно готовить не один день. Я же использовал неподготовленное дерево. Два выстрела прошли успешно, но лук уже треснул. третий уже не будет таким метким. А на четвертый он просто сломается, травмируя руку стреляющему. И хорошо, если руку, а ведь может и щепка в глаз отлететь. «Ты меня поражаешь. Откуда такие познания?» — воскликнул как-то восхищенный старик, когда мы спустились к поселению. «Оружие, которым никто не пользуется, и это при том, что ты аристократ, и стреляешь, и знаешь, как лук сделать». «Учителя хорошие были», — ответил я. Старик ждал от меня более подробного рассказа, но потом кивнул, осознав, что я не стану выдавать свои секреты. «Будто из прошлого тебя разморозили», — расхохотался Лука. И даже не догадывался, насколько был близок к истине. Я, конечно, не в холодном сне был, но, скорее всего, иномирец. Мы как раз проходили мимо дома, на фасадной части которого я разглядел рисунок лошади. «И что это значит?» – удивленно махнул я рукой на рисунок. «У человека, который здесь живет, предки еще со времен Петра I занимались лошадьми и имели постоянную связь с внешним миром. Вроде голубиной почты», – уже привычно принялся объяснять Лука. «Он живет в городе, у нас бывает редко, но мы всегда в курсе свежих новостей и благодаря ему знаем о действиях наших врагов. Они же до сих пор не успокоились». «А вот тут совсем непонятно», — растерянно ответил я. «Как же вы всегда в курсе новостей, если этот человек все время в городе?» «Потому что у него есть вот эта штуковина», — рассмеялся старик и достал из кармана прямоугольный предмет, судя по виду, какое-то переговорное устройство. «Телефон. Тоже не помню, что это такое». «Нет», — честно признался я. «Беда», — сокрушенно покачал головой Лука. «В общем, сейчас отдыхай. Я чуть позже зайду. На твое счастье, сейчас наш связной в поселке». Как только вошел в свою хибару, заметил на столе что-то, накрытое полотенцем. «О, обо мне позаботились? Неплохо. Посмотрим, что тут у нас. Солидный кусок жареного мяса, вареный картофель, кувшин с напитком, похожим на квас. А неплохо». Поздний завтрак я умял за 5 минут. А затем в дверях появилась все та же девушка-лекарка. «Ты скоро уйдешь, поэтому я решила передать тебе вот это». Она протянула знакомый пузырек с лечебной мазью. «Не благодари». «А если так?» В ответ я притянул ее к себе. «Имелась у меня одна интересная способность. Всегда знал, как реагируют на меня женщины. И это тоже было не исключением. Чувствовал, что я ей...» «Дурак!» — девушка изумленно посмотрела на меня, тут же влепив пощечину. «Я не шлюха, чтобы ложиться под каждого встречного!» Судя по ее хмурому взгляду, она готова разорвать меня на части. «Упс!» «Так я думал!» — недоуменно посмотрел на нее. «Зря так думал!» — выкрикнула она и выскочила наружу, громко хлопнув дверью. Я почесал горящую щеку. «Да, удар у нее что надо!» Затем покрутил в руках пузырек и положил его на стол. А потом посмотрел в сторону сменной одежды и костюма, что принесла мне девушка. Расправил одежду, костюм оказался новеньким, еще не ношенным. Вот и пойми этих женщин, то пощечины раздают, то одежду приносят. Да и вообще, большой вопрос к моей способности. А может, я лишился ее? Прислушался к себе? Нет, она точно осталась со мной. Тогда это очень странно. Ну да ладно, потом разберемся. В первую очередь мне хотелось бы привести себя в порядок. Я вышел из дома, прихватив с собой чистое сменное белье, и спросил проходящего мимо мужика о том, где здесь можно помыться. Все-таки надевать чистое на пропотевшее тело нежелательно. «Помыться, говоришь?» — тот почесал густую бороду. «Так есть душевая кабинка возле столовой. Там как раз и очереди нет никакой, утро ведь еще». Я поблагодарил и прошел буквально 50 метров, наткнувшись на небольшое белое строение. «Чего тормозишь?» Сзади тут же раздался голос. «Заходи давай или меня пропусти!» Я обернулся и увидел своего бывшего конкурента. Серафим удивленно уставился на меня, но пришел в себя достаточно быстро. «Тьфу, опять ты!» – зарычал он. «Давай, вали в сторону, после меня помоешься!» «Жди своей очереди!» – открыл я дверь душевой и почувствовал, как чья-то рука схватила за локоть. «Чего? Я же сказал, после меня пойдешь!» «Ничего себе наглость!» Меня отбросило в сторону от его рывка, но я тут же вскочил на ноги, и когда эта сволочь заходила в кабинку, кинулся ему сзади на шею, применив единственный комбинационный прием из прошлого, который в этой ситуации был эффективным – железную хватку с ударом в 2 болевые точки в районе шеи, которые отвечали за координацию движений. «Да ты охренел!» – захрипел Серафим. Громила пытался меня достать кулаками, которые его не слушались, а от тех, что летели в мою сторону, я лихо уворачивался. Хотя один удар все-таки он хитро закрутил. Кулак прилетел мне прямо в лоб. В голове тут же зазвенело. Ни в коем случае нельзя ослаблять хватку, иначе он затопчет мое хилое тельце в землю и даже креста не поставит. Начал задыхаться Шрам, затем упал на колени. А я все висел на его широченной, накачанной спине, продолжая сдавливать горло. Через несколько секунд бугай застучал по земле, и я слегка ослабил давление. «Успокоился?» — зашипел ему на ухо, и он закивал. «Угу, сейчас он все сделает, лишь бы я его отпустил». «Еще так заговоришь, это повторится, и тогда я уже не отпущу!» Перед тем, как убрать руки, я нейтрализовал действие болевых точек, нажав еще одну, а затем упал рядом. То, что я никогда бы не назвал мышцами в своей прошлой жизни, сейчас гудело и подрагивало от непривычной нагрузки. Шарам сидел рядом. Он все еще не мог отойти от силового приема и, шумно дыша, тер покрасневшую шею. Я услышал, как кто-то медленно захлопал в ладоши, обернулся и заметил главу клана с двумя стражниками. «Они что, следят за моими действиями? Или чисто случайно?» «Ты прямо удивляешь меня, парень», — ответил он. «Очень неплохо. Где ты этому научился?» «Пришлось», — буркнул я. «Не буду же я говорить, что проходил школу выживания, сражался многие годы и изучал приемы, о которых даже не слышали в этом мире». Он одобрительно хлопнул меня по плечу и удалился. «Никому не говори об этом, слышишь?» — захрипел Серафим. «Как скажешь, только не я один свидетель». Пожал я плечами и попал сначала в комнатку с лавкой и какими-то крючками на стене, оставив сменную одежду и сбросив с себя все грязное. А затем зашел в другую секцию, уже под душ. Из потолка сверху тут же хлынул дождь. Уж и забыл, что такое горячая вода, а как работает кабинка и почему она одна на все село, или не одна. Понятно, что какой-то прибор подогревает ее или артефакт. Поди разбери этот странный мир». Только сейчас обнаружил на полке сбоку брусок мыла с мочалкой. Немного покайфовав под горячими струями, лившимися прямо на пол и смыв с себя столетний пот и грязь. Когда я вышел, дождь прекратился. Я понял, что не взял с собой полотенце, но тут же покосился на один из коробов справа, на котором была большая клавиша. Нажал ее, и тут же вокруг меня образовался пузырь. Он наполнился теплым воздухом, который за несколько секунд высушил мое тело и волосы. Я с легким сожалением оделся и вышел наружу. «Все, теперь ты иди, разрешаю!» Но не мог я не поиздеваться над ним, на что Шарам заскрипел зубами. «Еще слово, и я вызову тебя на дуэль, щенок!» — захрипел он. «Да пожалуйста, лично я буду стрелять из лука!» — съязвил и увидел, как он тут же заткнулся. Видимо, уже прикинул скорострельность моего древнего оружия и понял, что его приблуде до моей далеко. Как только я оказался в своем жилище, посмотрел на костюм, аккуратно сложенный на стуле. Тут же надел его. Немного большевато, но в целом намного лучше того, что мне дали раньше. А затем увидел на столе записку. «Извини, я погорячилась. До встречи. Диана». Эх, значит, не подвела моя способность. И, кстати, я даже имени ее не спросил тогда, но вот сейчас узнал. И, словно подгадав момент, на пороге появился Лука. «О, хоть на человека стал похож. Вылитый граф!» — рассмотрел он мой костюм и добавил. «Ну что, готов?» — я кивнул. Мы добрались до нужного дома, и Лука, поднявшись на скрипучее крыльцо, постучался в дверь. «Ну, и кого там черти принесли?» — раздался насыщенный бас. «Тихий, это я, Лука!» — ответил старик. «С лучником!» Раздался скрип половиц, и через несколько секунд дверь открылась. Я ожидал увидеть некоего великана, но на пороге нас встречал коротышка, макушка, едва достающая мне до плеча. А жесткие у него глаза, непримиримые какие-то. И чего он так на меня взъелся? «Что? Ты хочешь мне что-то сказать?» — пробасил он. «Тихий, не придирайся к мальцу», — протолкнул меня внутрь Лука. «Все так реагируют, когда тебя видят впервые». «Ты слишком дерзким стал, Лука. Только из уважения к твоему возрасту не буду бить тебе морду», — резко ответил коротышка. «Нифига себе новости. Старикан же уважаемый человек в поселении. Чего это на него так вдруг?» «Чего хотели?» «Поговорить», — серьезно посмотрел на него старик. Его слова прозвучали весомо, и коротышка как-то притих, видимо, поняв, что его не задирать пришли. «Ну, садитесь за стол», — вздохнул Тихий, почесав макушку. Гостей не ждал, поэтому только самогон, вареный картофель и малосольные огурцы. «А давай!» — махнул рукой старик. «Блин, в целом я не употребляю алкоголь. Достаточно мне было понюхать содержимое жестяной кружки, которую протягивал мне Тихий, чтобы понять, там что-то крепкое, и нос автоматически сморщился». В глазах коротышки промелькнула злость. «Не уважаешь?» — прорычал он, одаривая меня перегаром от свежевыпитого пойла. «Ну и сивуха». «Я тебя еще не знаю, чтобы уважать», — покачал я отрицательно головой. Тихий неприязненно уставился на меня. Лука решил немного разрядить обстановку. «Да шутит он так!» — добродушно улыбнулся он и буквально всучил мне кружку. «Пей, тебе же это надо, иначе он не будет разговаривать», — прошипел он, делая страшные глаза. «Ладно, он прав. Нефиг выпендриваться на переговорах. Не впервой, да и пить приходилось и не такое. Я залпом в один глоток осушил содержимое кружки. Надо же, крепкий, но в принципе приятный, с ароматом цитруса и каких-то орехов. На кедровых орешках и лимонной шкурке настаивал», — улыбнулся Тихий, когда я похвалил его напиток. После трех кружек беседа перетекла в абсолютно дружеское русло. В моем мире тоже была магия, но не особо могущественная, да и усиленно работала инквизиция, не давая возможности родовитым домам привлечь магов в качестве оружия. Правители предпочитали иметь своих магов и не любили конкуренции. Так и появилась тайная магия, о которой не принято было говорить на улице. В доме Лиса тоже был маг, именно он научил меня многим полезным вещам, благо талант к волшебству у меня имелся. По мере того, как Тихий материл зажравшихся господ, обитающих в городах, я понял, что в этом мире с магией все по-другому. Она не была под запретом. Наоборот, основным костяком боевой гвардии в кланах являлись как раз маги. Даже на хозяйстве были маги-бытовики, которые создавали всевозможные удобства для благородных графов и баронов. Вызвать дождь или еще чего, и чем сильнее маг, тем статуснее его наличие на службе. А источником маны служили места силы, за которыми следили зорким оком хранители. Я указал Тихому на его татуировку. «А это что?» С внутренней стороны запястья на правой руке были изображены четыре параллельные полоски. «Ты проверяешь меня, что ли? Что за идиотские вопросы?» — покосился на меня Тихий. «Да подожди», — перебил его Лука. «Я же говорил, парень потерял память, вот и восстанавливает потихоньку». «А, понял», — тут же оживился Тихий. «Хранители ставят такие каждому магу, регистрируют, что дает ему право пользоваться магической энергией. У меня вот...» — он поднес поближе татуировку, чтобы я рассмотрел. «Четыре полосы, это значит четвертый ранг. Они закрашены, видишь? Получается, у меня есть потенциал. Я могу стать пятым, возможно, даже шестым. Если пустые полосы, значит, я бытовик и ничего не умею, кроме как воду нагревать да свет в домах поддерживать». «У меня ничего нет», — покрутил я перед ним рукой. «Так вот же», — он указал на пятно у меня на запястье, которое я кое-как разглядел. «Тебе стерли полосы. На рудниках всем так делают, рабы без прошлого и какого-либо статуса», — икнул он, разливая по кружкам очередную порцию. «Ничего, у меня есть в городе один знакомый барыга. У него остановишься. Там тебя точно искать не будут и, может, восстановят татуировку. Правда, это незаконно, но сам решишь. В общем, посидишь там, пока все не уляжется». Я кивнул, а про себя решил, что сидеть на месте точно не буду. Это точно не про меня. Мы чокнулись, и после того, как выпили и закусили, Лука вспомнил. «Еще вот что. Ваня спрашивал о том, где хранятся его документы, ну, биографии и прочее». «А, так это же в городском полицейском архиве», — Тихий махнул куда-то в сторону надкусанным огурцом. «Но как забрать, я не подскажу. Вас с собаками уже ищут. Чуть ли не на каждом столбе рожи ваши расклеены. Так что тут я не советчик, но схорониться на время помогу». Когда Тихий уснул за столом, мы с Лукой, пошатываясь, вышли из дома. Добрался я к своей хибарке, как в тумане, даже не помню толком, как дополз до скамьи и отрубился. Очнулся я к вечеру. Что удивительно, голова не болела. Я был бодр, будто и не выпил недавно пол-литра самогона. Неплохое пойло. Неужели можно напиваться без последствий? На столе меня ждал остывший обед. Вкуснейший грибной суп. Хм, они плохо тут готовят. Жаль, что уже остыло. Только я поел и решил пойти прогуляться, дверь открылась, и на пороге появилась Диана. Вот это явление. Еще что-то решила принести или... Ни слова не говоря, красотка щелкнула дверным замком, подошла и вдруг, обняв меня, впилась в губы страстным поцелуем. Вот это поворот. Но я только за. Затем сбросила с себя плащ, под которым оказалась полностью обнаженной. Я смотрел на ее стройное подтянутое тело и чувствовал приятную тяжесть внизу живота. Теперь уже я прижал ее к себе и вернул поцелуй. Ну а дальше мы переместились на постель, и Диана меня удивила. Девушка отдавалась мне с такой страстью, словно мы занимались этим первый и последний раз в жизни. Опыта ей, конечно, не хватало, но она очень быстро училась. Несколько часов пролетели незаметно, и надеюсь, что ее стоны никто не слышал, так как она себя особо не сдерживала. Мы мало говорили, даже после того, как все закончилось. Никаких обязательств. Да и что можно здесь сказать? Какие обязательства? Я сам не знаю, что будет со мной дальше. Но дал себе зарок, если все же выкручусь, постараюсь забрать девушку к себе. Когда Диана ушла, я засобирался в лес. Пока еще не начало темнеть, надо успеть сделать себе лук получше, понадежней. Все-таки лучник без оружия, как сапожник без сапог. Взяв у Луки топорик и совсем крохотный раскладывающийся нож, отправился к ближайшей опушке. «А ты, я вижу, совсем эгоист», — пробормотал вредный девичий голосок у меня в голове. Я аж чуть не подпрыгнул от неожиданности, а потом улыбнулся. «Точно, это же мой питомец, я и забыл о нем». И как ее до сих пор не заметили, да и почему раньше голос не подала? «Я не эгоист», — ответил голосу. «Столько событий, что голова кругом идет. Тут и свое имя забудешь». «Ты бросил меня на произвол судьбы», — маленькая паучиха появилась возле меня, шевеля лапками. «Вместе с одеждой в угол закинул и забыл. А как же мы в ответственности за тех, кого приручаем?» «Да помню я тебе, помню», — ответил я. «Только мух для тебя ловить не буду». «В следующий раз за такие слова плюну в тебя паутиной», — забавно пискнула Лея. «Уже забыл, чем моя родня питается. Мясо я ем, сырое, с кровушкой, как и моя матушка». «Хм, мясо, говоришь?» — почесал я заросший подбородок. «Я сейчас». «Сейчас он», — забавно заворчала паучиха. «Тут питомец его с голоду может умереть, а он еще размышляет». Пришлось возвращаться. Пищу для Леи я нашел вновь через Луку. В ближайшее время никто скотину не забивал, и мясо сначала пришлось размораживать. Паучишка поковыряла лапками трапезу, тяжко вздохнула, недовольно посмотрев на меня, и вгрызлась жвалами в кусок. Надо сказать, что она меня удивила. Размерами меньше моей ладони, а съела за пару минут кусок побольше себя. «Не удивляйся», — уже менее раздраженно ответила Лея, увеличившись в размерах и сейчас становясь похожей на черный пузырь. «В моем роду все такие прожорливые. Пойду-ка я, наверное, отдохну». Паучиха забавно в развалочку направилась к моему пиджаку, что лежал на стуле, исчезнув под темной тканью, а я вновь отправился в лес. Солнце, находясь в зените, изрядно пекло макушку, поэтому, спрятавшись в лесной тени, я немного выдохнул и решил сделать лук прямо в лесу. Тут и склад, и мастерская, и стрельбище. Взял для этого все, что необходимо. Луке пришлось оббегать чуть ли не весь поселок, чтобы найти топор, нож, жилу и куски металла для наконечников. «Фух!» — старик присел отдохнуть на траву и бросил передо мной сумку. «Ну и заставил меня ты побегать. Народ после увиденного боится с тобой иметь дело, а тем более помогать делать оружие. Один даже сказал, что ты можешь оказаться каким-нибудь маньяком. Пристрелишь еще кого-нибудь». «Но я так и собирался сделать», — невозмутимо ответил я. «Не переживай, тебя убью в последнюю очередь». У Луки аж лицо от удивления вытянулось. «Да шучу!» — засмеялся я. «Там все, что нужно?» «Не, еще клей мой фирменный возьми». Лука протянул мне закрытую жестяную банку. «Добротный, склеивает все и застывает за считанные минуты. Главное, пальцами не приклейся». Я поблагодарил старика. Он остался рядом, с любопытством наблюдая за тем, как я начал делать для себя новое оружие. Долго искать подходящее деревце мне не пришлось. Нужное нашлось почти сразу, правда? Повозиться пришлось, срубая и правильно раскалывая ствол. У меня оставалось в запасе всего 3 стрелы, поэтому я нашел еще с десяток сухих веток, которые на месте обрезал до нужной длины. В моем мире для такого вида оружия основу готовили несколько месяцев. У меня же не было и 2 дней в запасе. Но, помучившись час, я, наконец, добился результата. Сделав лук из стрелы, я натянул тетиву, отрегулировал натяжение и пристрелял лук. Лишь когда 3 стрелы легли точно в цель, я довольно погладил деревяху, и мы вышли к поселку. Только зашел домой, как Диана принесла очень старый кожаный колчан, сообщив, что нашла в старых вещах своего отца. Судя по отделке и состоянию кожи, отлично сохранился. Просто замечательно. Хотел ее обнять, но она, рассмеявшись, выкрутилась из рук и выбежала во двор. Я проводил ее взглядом, а затем вдруг остолбенел. Впереди увидел главу клана в сопровождении охранников. Он подошел к костру, расположенному метрах в 20 от меня, и беседовал с кем-то мне незнакомым. От ближнего дерева отделилась тень. Она двигалась медленно, чтобы не вызывать лишнего шума. Затем появилась вторая. В руках неизвестные держали кинжалы, и приближались они к главе клана, заходя с разных сторон.